Глава 28. Было уже около 12 ночи. Купер лежал в темноте на раскладушке и с телефона слушал музыку. Несколько часов назад ему, наконец, разрешили покинуть полицейский участок. Насколько он мог понять, полиция пришла к выводу, что смерть Микки была связана с его личной жизнью, и это обнадеживало. Хотя они не сказали об этом прямо, по их мнению, вряд ли нити тянулись к делам, над которыми работал Микки, не говоря уже о деле Шона Фаррелла. Они предположили, что человек, звонивший Куперу, был из числа сексуальных контактов Микки. Вероятно, этот человек пытался вымогать деньги у Микки, потом убил его, скорее всего, с помощью других людей, а само убийство попытался представить как ограбление. Полицейские придали большое значение рассказу Купера о том, что оба мужчины, звонивших ему, говорили с акцентом. Кроме того, они продолжали думать, что Купер может быть связан со всем этим. Их новая бредовая идея заключалась в том, что у него, возможно, тоже были сексуальные отношения с Микки. На этом моменте вмешался адвокат Купера. У них нет никаких доказательств. Вся версия высосана из пальца. Купер понятия не имел, что произошло с Хасаном, хотя полиция придерживалась другого мнения. Как бы то ни было, Нассер, с которым он встретился в Ковент-Гардене и которого преследовала полиция, точно мертв. Детективы показали фотографию. Нассер голый лежит в каком-то морге, глаза закрыты. Они сказали, что его сбила машина, и он умер на месте. Вероятно, несчастный случай. У него не было документов. Но Купер опознал в нем человека, который подходил к нему у церкви. Ему пришлось несколько раз повторить под запись, что раньше он никогда не встречал этого человека и не имеет ни малейшего понятия, кто он такой. Почему-то у него осталось ощущение, что в гибели Нассера виноват он, хотя умом понимал, что это не так. Он так вымотался, что не мог четко соображать. Вдобавок ко всему, когда он был еще в полицейском участке, позвонила Кристен. Так как он был недоступен, она оставила сообщение, в котором говорилось, что, по ее сведениям, комиссия по пересмотру собирается принять решение по делу Фаррелла уже на следующей неделе. Из своего источника она также узнала, что из-за скудости доказательств вряд ли дело направят в апелляционный суд. Включив телефон, Купер много раз пытался дозвониться до Евы, но она не отвечала. И, оставив несколько сообщений, он бросил попытки. Телефон заиграл песню Бон Джови «Вечно». «Какая ирония», — подумал Купер. «Неужели его сердце вечно будет кровоточить из-за Кристен?» Он прослушал несколько тактов и нажал на стоп. Слишком сентиментально, особенно после такого дня. Сообщение Кристен было кратким и деловым, будто она общалась с коллегой по работе, а не с недавним любовником. Возможно, для нее это был очередной, можно сказать, привычный провал работы общества, неизбежный по самой природе благотворительной организации. В борьбе с монолитом в лице системы правосудия шансы всегда невелики. Хотя справедливость была не только детищем Купера, но и ее тоже. И Купера удивляло отсутствие эмоций со стороны Кристен. Когда-то она страстно переживала за каждое дело. Увлеченность была одной из главных вещей, которые он любил в ней. Именно это качество скрепляло их отношения перед лицом всевозможных разногласий. Кристен тоже испытывала к нему страстные чувства, во всяком случае, так она однажды сказала. Ему вдруг пришло в голову, что она, проявляя кажущееся безразличие, пытается отдалиться от него, а не от общества, не желая, чтобы малейшие проявления нежности или сочувствия могли бы поощрить его. Он никогда и никого не любил с такой силой, как Кристен, но в глубине души знал, что все кончено. Купер потянулся за бутылкой водки, но в ней уже почти ничего не осталось. Какое-то время смотрел на нее, пытаясь прикинуть, насколько же ее хватило. Он пил слишком много, но в отличие от настоящих алкоголиков, которых он знал немало, его отец тоже был одним из них. Возлияния еще не стали бездумными и автоматическими. У него есть выбор. Ему не нужен глоток спиртного, чтобы утром открыть глаза, и в большинстве случаев, в зависимости от того, насколько напряженным был день, он был способен подождать до вечера. Он по-прежнему получал удовольствие от каждого глотка и с нетерпением ждал восхитительного притупления остроты мучающих его проблем, ждал быстрого кайфа и чувства легкости. В конце концов, то же самое дают болеутоляющие или антидепрессанты, твердил он себе. Ему это нужно на данный момент, и он соглашался с необходимостью. Купер допил остатки и раздумывал, не спуститься ли ему в магазин за еще одной бутылкой, как вдруг услышал какой-то звук. Он прислушался. Поначалу ему пришло в голову, что это София не может справиться с ключом, но вообще-то она редко приходила в офис по ночам, и к тому же всего час назад он столкнулся с ней в коридоре. Девушка собралась на выход в боевой готической раскраске и явно намеревалась бурно провести ночь. Он хотел съязвить, что Хэллоуин уже прошел, но София уже скрылась за дверью. Помимо Кристен, ключ был только у уборщицы, но она приходила по субботам утром. Однако кто-то явно возился с замком. Купер встал с кровати, схватил бутылку за горлышко и на цыпочках подошел к двери своей комнатушки. Она была приоткрыта, что давало возможность видеть сквозь щель. С улицы падал желтый свет, и Купер увидел, как входная дверь после очередного скрежета замка медленно отворилась, и в кабинет просочился человек. Он был маленького роста и очень худой, одет в темную куртку с капюшоном и джинсы. В одной руке, облаченной в перчатку, он держал фонарь. Быстро осветив комнату и столы, он повернулся к стеллажам у окна. Купер затаил дыхание, пытаясь сообразить, что делать. Перед глазами нарисовались разгромленная квартира Микки и его труп. Позвонить в полицию? Он отбросил эту мысль. К тому времени, когда они приедут, визитер будет уже далеко. Сам он был намного выше и крупнее. Если дело дойдет до драки, уложит хлюпика без труда. Но с ножом ему не справиться, не говоря уж о пистолете. Лучше подождать и посмотреть, чего этот человек хочет. Ночной гость достал из кармана джинсов клочок бумаги, посветил на него, затем осмотрел стеллажи с документами. Папки были расставлены в алфавитном порядке. Все было четко промаркировано. Спасибо подруге Софии, которая недавно приезжала на пару дней, чтобы навести порядок. Однако человек у стеллажей колебался, как будто не был уверен, где найти то, зачем он пришел. Открыл одну папку, посветил фонариком вдоль вкладок, закрыл и поставил на место. Просмотрел другую, затем две выше и еще одну. На этот раз он, похоже, нашел, что искал. Достал из папки толстый манильский конверт. Купер шагнул вперед, пытаясь разглядеть, что это за папка, и тут под его весом скрипнула половица. Ночной гость вздрогнул, обернулся и направил луч прямо ему в лицо. «Эй!» — крикнул Купер и распахнул дверь. Свет ослепил его. Человек бросил папку и фонарик, выбежал за дверь и с грохотом полетел вниз по лестнице. Купер выскочил за ним на улицу, но тот уже исчез. Снова поднявшись в офис, он зажег свет и поднял с пола папку. «Апелляция Шона Фаррелла» значилась на ней. Рядом на полу валялся клочок бумаги. «Шон Фаррелл». Было написано крупными буквами, а чуть ниже — Микки Фрейзер. Купер спустил рукав, не касаясь листка пальцами, поднял его и положил его в конверт. Визитер был в перчатках, но вдруг сохранились отпечатки. Ева знает, где можно провести экспертизу. И даже если комиссия предпочитает окончательно закрыть дело Шона Фаррелла, для кого-то оно явно представляет очень большой интерес.